шезлонг, кресло-качалка, гамак, качели, колыбель. У шезлонга, кресла-качалки, качели и колыбели, которые так любят дети, должно быть есть что-то общее, вызывающее чувство счастья. Только появившись, колыбель долго оставалась первой постелью человека. Когда она начинала раскачиваться, благодаря гнутым полозьям, полукруглой форме или подвесному механизму, возникало, с одной стороны, движение, похожее на то, что ребенок испытывал, еще находясь в животе у матери, а с другой стороны, оно внушало младенцу, привыкшему быть близко к маме, что она рядом. В соответствии с древним суеверием колыбели делались из березы, которые приписывали особую способность отгонять злых духов. На некоторых колыбелях можно найти пентаграммы или монограмму Иисуса Христа и ХС в знак защиты от бед. Так пытались бороться с высокой детской смертностью. Если верить Тацету, древние германцы иногда поднимали своих стариков в большие колыбели, висящие на деревьях, чтобы они, качаясь, перешли в лучший мир. Как именно выглядели такие колыбели, нам неизвестно. Возможно, они были похожи на наши гамаки. Сегодня не существует колыбелей для взрослых, однако некоторые люди ищут и находят движение, напоминающее им детство, а может даже время до рождения в креслах-качалках или на садовых качелях. Их еще иногда называют голливудскими. Христофор Колумб во время своего первого посещения островов, которые сегодня называются Багамскими, увидел в хижинах индейцев, висящие над землей и словно парящие в воздухе гамаки. Их было легко складывать и переносить, к тому же они защищали от крыс и змей, их по достоинству оценили испанские матросы, а позднее солдаты. Не исключено, что это в какой-то степени определило победное шествие испанцев по всему миру. Лежать в гамаке далеко не так удобно, как в шезлонге, и движение лежащего намного более ограничено. Совсем не просто, вешая гамак, правильно натянуть его. Человек в нем часто лежит почти скрючившись, а при попытке лечь на бок рискует вывалиться из сетки. Расположение гамака в доме не случайно, оно имеет определенное значение. Французский историк культуры Паскаль Дебье показал, как оно связано с социальными отношениями в некоторых индийских племенах в области Амазонки. Например, в жилищах общин Бари, по сведениям Дебье, гамаки расположены на различной высоте, что обозначает возраст, а также пол, семейную принадлежность и символические отношения, связывающие их владельцев друг с другом и с культурным космосом дома. Неженатые молодые мужчины лежат почти на двухметровой высоте, то есть на небе дома, куда они забираются по канату. XIX век с его восторгом перед новыми техническими возможностями придумал новые формы и для гамака. Например, его могли дополнить распоркой из дерева, чтобы улучшить натяжение, а вокруг гамака прикрепляли круглые сетки от назойливых москитов. Над гамаком даже натягивали жалюзи для защиты от слишком яркого солнца. Один находчивый изобретатель прикрепил гамак к перевернутому трехколесному велосипеду и снабдил свою конструкцию, похожим на палатку, непромокаемым покрытием, которое могло превращать транспортное средство, так написано в патенте, сконструированное для качания лежа, в полноценную спальню. Полезное решение или все-таки лишь сомнительный технический курьез? Промежуточным вариантом между гамаком и шезлонгом или забытым решением проблемы движения Зигфрид Гидеон стало кресло-гамак, которое прикрепляли к дереву. В нем сетка, часто сложная в обращении, была заменена брезентовым полотном, натянутым на раму, благодаря чему одежда не прилегает плотно к телу, и вы освобождаетесь от неприятностей, связанных с застегнутыми пуговицами, высоко заколотыми волосами, и вам не грозит двойное сальто в воздухе. И хотя этому изобретению не суждено было дожить до наших дней, от него совсем недалеко до голливудских качелей с мягким сиденьем и спинкой, обтянутыми тканью с цветочным узором. На них можно, если сиденье достаточно широко, даже лежать.